Из дома Тимур убегал. «О, привет! Ты что ли?» Юрка раздобрел, раздался телом и продолжал расти, словно плоть, розовая, мягкая, желая выбраться из дорогого костюма, который уже был мал, а в течение месяца-двух и вовсе станет непригоден. И наступит великая линька с отброшенной шкурой из темно-синего в желтую полоску твида, которая сменится точно такой же, но размера на два больше. «А я, признаться, не поверил, что ты зайдешь!» Юрка хохотнул и хлопнул по плечу, попав на редкость неудачно. Больно. Проклятие. Сволочь ведь нарочно знает о силе и пытается рассчитаться за детские обиды. «Ты ж у нас гордый, был гордым и остался. А я вот...» Развел руками, хвастаясь достатком. Английским уютом приемной, красотой секретарши, которая, пошлые мысли добавили злости, не только кофе подает. Юрка швырял в глаза успех, доказывая, что он, ленивый и неповоротливый, сумел приспособиться к этой жизни. Или приспособить жизнь под себя. Сначала автосервис, пахал как проклятый, днем и ночью, ночью и днем. Вот этими вот руками, потряс пухлыми ладошками. Себя сделал, а про тебя слышал, слышал. Хитрая усмешка утонула в складочках щек. Глазки заблестели, выдавая, что под розовым куполом черепа родилась новая мысль. Гениальная. Или даже конгениальная. У Юрки давно не появлялось иных. И Марат, предвидев эту мысль, устроил ловушку. «Людей губят их желания», — сказал он днем, выталкивая за двери. «Иди, иди, Тимка, просто поговори. От тебя ж не убудет, а он вот увидишь, все сам сделает». И делал, торопливо расплескивая кофе и крошками берлинского печенья. Излагал идею, махал руками, кричал, звал секретаршу и, злясь, выгонял прочь. А она, твердо охраняя интересы начальства, возвращалась, напоминала, настойчиво уговаривая ответить на звонок, принять человека, отправиться навстречу, которая... «Нет, нет, тут нам поговорить не дадут!» Юрка задумался, насупившись. И как когда-то в детстве голову наклонил. Правда, тогда жест смотрелся иначе. Теперь... Жесткий воротничок подпер щеки, приподнял, закрывая складками жира крохотные ушки. Верхняя губа задралась, почти коснувшись кончика носа, а лоб сполз на глаза, ослепляя. «Давай в другой раз», — предложил Тимур. «Встретимся где-нибудь». «Точняк, встретимся где-нибудь. Слушай, лучше не здесь». «Ресторан?» «Соглашайся, ресторан. Много людей, много свидетелей». «Марат не рискнет». «Нет, ты ж видишь», — Юрка хлопнул по бокам. «Проблемы, гормоны, жрать хочу постоянно. Еще тут как-то держусь, а там крышу сорвет. Во, придумал». «Давай на старом месте». «А чего, вспомним былое, портвишка дрябнем, погутарима. Таньку поменем, Ёльку, скотину еврейскую. Но все наш человек». Дня через два. Юрка пожал плечами, кажется, ему хотелось быстрее. Хотелось вырваться из английского уюта, из костюма и нарочитой секретарской опеки, забыть про успех и сложившуюся жизнь, на миг окунуться в прошлое. Поэтому он не возражал, когда вечером, почти в полночь, Тимур позвонил второй раз и, сославшись на нарушение планов, предложил встретиться сейчас. «Это сейчас» стало последним в жизни Юрки, а ныне успешного бизнесмена, владельца сети автомастерских и одного салона Юрия Никитовича Подвольского. «А вот скажи еще, что ты по нему страдать станешь», сказал Марат, вытирая биту о майку покойника. «Все равно б сдох. Или от инсульта, или от инфаркта с таким-то весом. А прикинь, если б его парализовало. Такая туша и без движения!» Как сейчас. Белая гора плоти в черном ивнике. Руки, ноги, голова, разможженный череп. Скорее бы все это закончилось. 3 дня поисков в архивной пыли. 3 дня сравнений с лечений и чужих дел. 3 дня на однозначный и недоказуемый результат, который ко всему не имел отношения к убитой в парке девушке. Разложенный пасьянс сходился на одном человеке. 4 друзей и 1 девушка. Никита проговаривал вслух, пытаясь хоть так нащупать дыру в рассуждениях. Марьянович же, вальяжно развалившись в кресле, милостливо слушал, ковыряясь карандашом в ухе. Лицо его притом казалось мечтательным и даже одухотворенным. Девушка убита. Убийца исчез. Сбежал. Марьяныч вытащил карандаш, только чтобы засунуть во 2-е ухо. Убит. Предполагаю, дело завязло. Остались 3. 2 в городе, 3 уехал в столицу. Поступил, учился. Была неприятная история, когда девушка, с которой он встречался, исчезла. Его пытались расспрашивать, потом отпустили. Марьяныч булькнул. Не то возмущение выражая, не то спрашивая о причинах. Потом он уезжает из страны. Ненадолго. Вернулся не так давно. И вот тут все валом валится. Во-первых, гибнет 2-й товарищ из той компании. Пожар. Самовозгорание вроде бы как. Поскольку хозяин квартиры явный алкоголик. Подозрений никаких. Дальше медсестра, которая еще 2 лет была при старухе Бархман, матери подозреваемого Бархмана. Заметь, саму старушенцию не тронули. Более того, со стороны все выглядит заботой. За дом платят, за медсестру платят, за лекарства и прочее все тоже платят. Карандаш, вынырнув из Марьяночева уха, потерся о белый лист бумаги, оставляя желтые разводы ушной серы. «Альтруист?» Марьяныч скомкал лист, отправив в мусорное ведро. «Не знаю. Только вчера 3-го из той компании не стало. Слышал про Подвольского?» «Известные личности проломили башку на пустыре. Разбойное нападение». «Какое нафиг разбойное нападение, быть может?» Никита обвел кружком еще одно имя, привязывая его к другим. «Я историю узнавал. Я втихую узнавал. Так вот, его секретарша утверждает, что в тот же день к нему приходил друг, школьный товарищ, которому наш потерпевший обрадовался как родному. И даже о встрече договорились. Только вот встреча на день позже планировалась. Переиграл? Возможно. Или это не он?» «Он». Шкура отозвалась вспышкой боли. Точно хлыстом ударили. Никита затряс головой и сжал зубы. «Конечно, он, Марат Шастелев, человек из прошлого, человек без будущего. Встретиться бы. Без повода не получится. С поводом где его найти? Чтобы не надуманный, чтобы весомый и в то же время не такой, чтобы спугнуть». Никита кинул на стол фото, уставился, снова прощупывая противника, пытаясь найти ту самую слабину, в которую можно будет ударить, желательно так, чтобы сразу и насмерть. А лицо обыкновенное, красавец демонического типа, как сказала бы Лерка, конечно, если бы увидела, и сразу сравнила бы с Никитой, и сделала бы выводы отнюдь не в Никитину пользу. Узкое лицо, болезненное какое-то, чахоточное. Темные волосы, темные глаза, острый подбородок, шея в ошейнике белого воротничка, на котором рыжеватой кляксой выделялся галстук. Нет, это не он, не настоящий Шастелев. Это лишь картинка, которую он изволит являть миру, скрывая истинное лицо. Вопрос, какое? Но ты таки полагаешь, что он наш фигурант? Марьяныч развалился на стуле, сцепивши руки на животе. «Вот этот хлыщ с фотографии?» «Да, Никита перевернул фотографию. Не сиделось. Зудели плечи, зудели подмышки, даже зубы сводило нестерпимым зудом, и каждое слово только прибавляло мучений. Нервное, все нервное. А не потому, что он, Никита, болен. Только вот Лерке его нервное надоело. И она ушла, оборвав нить вялого романа, прихватив с собой Никитины видеокамеру и телевизор. «А доказательства? Доказательства у тебя есть?» — не унимался Марьяныч. «Нормальные такие, которые к делу пришить можно». Он постучал ногтем по пустой папке, что венчала бумажную груду. «Нет». «А значит, доказательств нет. И как ты себе это представляешь? Семен Семенович, дайте мне потрясти вон того хлыща. Я точно знаю, что он псих и маньяк. Только доказать не докажу. И вообще, знаю потому, что шило в одном месте свербит». «Не шило». Никита ногтем поскреб шею. От прикосновения по шкуре побежали злые мурашки. Проклятье! Плюнуть бы на все. «Ну да, не шило. Обострившаяся чахотка. И знаешь, друг мой ситный, что тебе ответят? А я скажу, что... Сходи-ка ты, Никита Блохов, к доктору, подлечись, к дерматовенерологу, а заодно уж к психиатру, потому как фантазии твои начинают мешать спокойной жизни законопослушных граждан». «Он не...» «Незаконопослушный?» Марьяныч развел руками, и жест, перешедший в ленивое потягивание, вызвал новый приступ раздражения. «Вот он как раз законопослушный, видный, богатый. А значит, что?» «Значит, что со связями. И связи эти дернет, стоит тебе дернуть его. И заодно, если ты хоть в чем-то прав, почистит следы и затаится». Вот теперь ленивый, закостеневший в панцире бумажной работы Марьяныч говорил правду. Нужно быть осторожным, очень-очень осторожным, чтобы не спугнуть хищника. И тогда, если повезет, начатая Никитой охота закончится удачей. И шкура с этим согласилась, успокоилась, дала передышку. «Я долго не писал, не находя в себе сил приступить к работе, поскольку супруга моя принесла известие, до невозможности огорчившее меня. Наш единственный внук, избравший некогда военную стезю и ныне пребывающий в рядах армии императора, отписал о новой войне. Сие уже привычно, ибо вся моя жизнь убеждала меня в непрерывности войн и том, что иначе человек, существо дикого духа, не способен. Но на сей раз речь идет о Российской империи, каковая, по словам внука, подобна колоссу на глиняных ногах, которому хватит одного удара, чтобы рухнуть и разлететься осколками. Может, так и случится, но мои сны тревожны, полны волков и снега. Они возвращают меня в прошлое. Меж тем, даже там я понимаю, что вижу будущее. Вижу и молчу, не желая уподобиться Кассандре. Вижу и молюсь за души тех, кому предстоит уйти в небеса во славу царей земных. Да пребудет с ними мир. Еще я решил, что когда записи мои будут завершены, я отправлю их Сержу. Пусть он решает, что делать с этой исповедью, а вместе с записями пошлю ему амулет Антуана. Пусть не от людей, но от дикого зверя он поможет. Это я знаю точно. Говоря об амулете, нельзя не упомянуть об ином происшествии, которая, как я полагаю, подтолкнула все последующие события. Дней через 10, после того короткого разговора с Антуаном, последствием которого стала шелковая веревочка, обвившая мое запястье, я вновь выехал в лес. Я уже оставил мысли настичь зверя из засады, а потому просто ехал, переходя с тропы на тропу, и, задумавшись, сам не заметил, как оказался на Мон-Муше, на широкой каменистой площадке, выступавшей над пропастью и прикрывавшей ее. Подняться и спуститься можно было лишь одним путем, тем самым, которым прошел я. В тот момент я не думал ни о чем. Я просто спешился, решив отдохнуть и перекусить. Я положил мушкет на камни и сел сам, подставляя лицо свежему ветру и зябкому пока весеннему солнцу. Пожалуй, мне было хорошо. Пожалуй, впервые за очень долгое время из головы моей исчезли мысли об отце, Антуане, графе Моранже и звере. Я просто наслаждался редкой минутой покоя и внезапного почти счастья. Голоса донеслись снизу. Негромкие, но бережно сохраненные и усиленные эхом, они поднялись со дна расщелины. Мы должны действовать, ждать дальше, явить. К сожалению, эхо же разорвало фразы на клочки, составить единое целое, из которых я не мог. Но я узнал голос, говорил отец, а отвечал де Моранже. «Не спеши!» Остался один, Батерн, мешал убрать из Лангедока. Я лег на живот и подполз к краю пропасти, желая разглядеть говоривших и услышать подробности беседы. «Антуан, не сломать! Крайняя осторожность! Слишком строг!» наставлял невидимый де Моранже. Ближе, надо еще ближе, но как? Неосторожное движение подтолкнуло вниз камни, полетевшие дождем шумным и явно выдающим мое присутствие. Я же вскочил, метнулся к лошади, подгоняемый непонятным страхом, взлетел в седло и галопом унесся прочь по тропе. Почему я так опасался быть застигнутым, не знаю. Ведь я мог бы спуститься, заговорить, рассеять подозрения их и свои, но вместо этого весь день до самых сумерек бродил по лесу. Однако на сей раз уловка не спасла. «Где ты был?» — строго спросил отец, осматривая меня придирчивым взглядом. «Где ты шлялся?» «Просто охотился». «Ложь!» — припечатал он словом. — Ты лжешь, хотя знаешь, что ложь — великий грех. Ты следил за Антуаном, за мной. Отвечай и помни, что ложью произнесенной ты убиваешь душу свою. Если бы он не упомянул о грехе и душе, я бы смолчал. Я бы сумел придумать ответ, успокоивший отца. Но вместо этого разозлился, как никогда прежде не злился. «Ты о моей душе заботишься? А что тогда с твоей? Что происходит, отец?» «Ничего, что бы тебя касалось. Неужели меня не коснулась тюрьма, в которую нас упрятали по приходе де Ботерна, и для того, чтобы дать ему повод убраться из Лангедока?» Я сочинял на ходу, сам не веря в свои домыслы. Я склеивал обрывки подслушанной беседы со своей злостью и выплескивал сотворенное на отца. «И кого вы собираетесь явить? Для чего? Зверя?» Он меня ударил, но не ладонью, кулаком, ломая нос и запечатывая дерзкие губы. А потом, вырвав поводья, вскочил в седло и унесся в темноту. Столь велика была его ярость. Я же пытался остановить кровь, остывал и думал о том, какое страшное обвинение бросил в лицо отцу. Да, пусть он жесткий и порой жестокий, пусть он никогда не испытывал любви ко мне, если вообще был способен на любовь, но меж тем он мой отец, а я сказал ему, что он чудовище. Той ночью я не сомкнул глаз, надеясь дождаться его и просить прощения. Я искренне собирался рассказать обо всем, излить и вопросы, и догадки, и сомнения. Я верил, что он сумеет ответить, развеет страх и пусть не простит, но избавит от дальнейших мук. Я ошибался. Отец отсутствовал 2 дня, а на третий появился слуга с запиской, в которой мне приказывалось немедля выдвигаться в Бессе. «Зачем?» — спросил я у грязного человека в овчинном тулупе, привезшего послание. Он, хмуро глянув, буркнул. «Облавы, зверь отравить станут. Да впустую!» Облава и на самом деле была пустая, как и все, которые устраивались до того. Сыпал мелкий весенний дождь, вытапливая остатки снега и развозя дороги грязью. Черные болотные ямы смотрели сквозь редкую зелень, уже покрывшую долины. Белые и рыжие скалы возлежали на перинных полях, подобные великанам, и крохотные люди тщетно пытались объять необъятное. Скулили собаки, вытащенные на холод и ветер, кутались в плащи борзятники, вяло трусили доезжачие, путались в сетях тенетчики. Матерясь на прихоть графа, какому вздумалось устраивать охоту в неохотнее время, сам де Моранже сидел в портшезе. В высоком парике его, на сей раз смоляного окрасу, каплями дождя поблескивали алмазные заколки. Но настоящей воде не суждено было коснуться укрытого под огромным зонтом графа. «Ваш отец очень зол на вас, Пьер», — обратился он ко мне, протягивая руку в белой перчатке. «Он рассказал о ваших обвинениях. Печально. Мне очень жаль, что так вышло. Я на самом деле...» «Понимаю, понимаю, молодость горяча, да и старость порой не сдержана бывает. Это он про мое лицо, про нос, который распух и разлил синеву по лицу. Со своей стороны я приложу все усилия, чтобы вернуть мир в дом моего друга». Вытянув голову, граф принялся рассматривать что-то впереди, и я оглянулся туда же, пусто. Серая зыбь дождя, влажная завеса между мной и миром, сквозь которую проступают смутные очертания леса. И я снова поглядел на графа, увидев вдруг то, что не заметил прежде, тонкую веревочку, дважды обвившую его запястье. Точно такую веревочку, как у меня. Безделица, но... Но мысль об этой безделице не давала мне покоя. О ней я думал, сидя в густом, промокшем насквозь ивнике. О ней думал, выбираясь, когда протрубили сигнал к окончанию охоты. О ней думал, глядя на охотников, вымокших, измазанных грязью, смиренно переносящих очередную неудачу. О ней думал, прощаясь с де Моранже. На сей раз кружевной манжет рубашки на крахмаленной до стеклянной жесткости прикрыл веревочку. Но я-то знал, она там, под манжетом, под тонким батистом рубахи, под жесткой тканью камзола. «Бывайте, Пьер», — сказал граф на прощание, — «и помните, что все, что не делается, делается к вящей славе Господней, ибо таков замысел его». «Аминь», — ответил я ледяными губами и, развернув коня, хлестнул плетью, поторапливая, домой, к жару камина, к горячему, сдобренному приправами вину, к постели и перине, которая отогреет сомлевшие члены. Меж тем дождь прекратился, и на Лангедок спустились сумерки. лиловые чернила на серых красках долин, белыми силуэтами сквозь них скалы, черными корявые фигуры дерев, что тянулись друг к другу, бессильные обнять. А ветер, странно теплый, гонял клочья тумана под надредкими болотцами и водяными ямами. И голоса. Волки пели диким хором, выплескивая голосами ткань ночной реальности, в которой не оставалось места для прочих звуков. И жуть, темная, свойственная человеку и живущая в крови его вместе с иными страхами, заставила меня пришпорить лошадь. Мы шли рысью, потом галопом. Я, пригнувшись к гриве, молил Господа о гладком пути, о том, чтобы конь мой не споткнулся во тьме, не упал, ломая ноги и переламывая меня тяжестью своей. Молил и слушал, не приближается ли вой. Но нет, звери, разошедшиеся песней, умолкли, оставляя ночь другим. Влажное хлюпанье, копыта месят грязь, скрип кож друг от друга, тяжелое дыхание лошади, которая еще не загнана, но осталось немного, и собственное испуганное сердце. Тише! Я успокаивал и коня, и себя, заставляя снова натянуть поводья. До дома оставалось всего ничего. Мне даже почудилось, что я вижу сквозь тьму огни и слышу запах дыма, чудеснейший из ароматов. Именно в этот миг, миг веры в почти случившееся чудо, на тропе возник зверь. Нет, тогда я его не увидел. Просто лошадь вдруг взвилась на дыбы и скакнула в бок, оскальзываясь на траве. Удержалась, но почти села на круп, замерла и рывком, скачком вернулась на дорогу, понесла, вытянув шею, дико схрапывая и подкидывая задом. Я мотался в седле, пытаясь удержаться, когда в ногу вцепился зверь. Челюсти его были подобны капкану, смявшему сапог и раздробившему кость. Я закричал, я выстрелил, но не попал, ибо зверь отпрыгнул, чтобы в следующий миг снова напасть. А я, несчастный, уже падал навстречу клыкам и смерти. Я кричал от ужаса и боли, ставшей почти невыносимой. Я был почти на земле, но сломанная зверем нога застряла в стремени, и обезумевшая лошадь понесла меня по лесу. Сзади же огромными скачками несся живоданский оборотень. В какой-то момент время растянулось сплошной полосой боли. Стремя отпустило меня, оставляя на земле среди плетей кустарника изрядно иссекших руки и лицо. И я, подгоняемый отчаянием, даже сумел перевернуться на живот. Тело избитое, разбитое, плакало о пощаде. Я поднялся на четвереньки. Мир передо мной плыл в алом тумане, и алом же полыхали глаза зверя. Он прыгнул, прижимая меня к земле, полоснул клыками, раздирая и куртку, и плечо, и отскочил, чтобы напасть снова, целясь уже в бок. Он выдрал кусок моей плоти, но не стал его есть, плюнул им же в лицо и захохотал. Новая боль и этот смех, который истинно смех зверя о десяти головах, отрезвили меня, помогли собрать остатки сил, нащупать нож, который всегда носил с собой, и закинул вперед, целясь в оскаленную морду. «Уйди!» Зверь зарычал, а после вдруг отступил. Всего на шаг, но это был целый шаг моей жизни. Он словно раздумывал о чем-то, не спуская с меня внимательного, вправду, почти человечьего взгляда. А я смотрел на него, не решаясь двинуться. Мы так и сидели друг напротив друга до самого рассвета. Причем я порой проваливался в темноту без сознания, но он больше не нападал. Когда же за дальним краем леса встало солнце, я, беспомощный, сам пал наземь, выронив нож из онемевшей руки. Последнее, что я запомнил, был ласковый язык зверя, вытирающий кровь с моего лица, и клыки, нежно ухватившие за ворот камзола. Он поволок меня в лес. Зачем? Тогда я знал лишь один ответ — чтобы сожрать. В первый раз я очнулся в месте, про которое по сей день не могу с уверенностью сказать, существует ли оно или же является плодом измученного болью сознания. Я умирал и ясно понимал, что умираю. Я видел пред собою то путь, уходящий в небо, то каменные своды пещеры, то ангельские крыла касались моего лица, то жар и всполохи пламени. В какой-то миг все смешалось, а потом вновь распалось на части. «Мы не можем позволить ему выжить», — говорил кто-то, склоняясь надо мной. «Ты ведь сам понимаешь это. Руки на лице, вода на губах, а проглотить сил нет. Ты сам пришел ко мне с вопросом, что же делать, а теперь стенаешь, что избранный выход слишком жесток», — продолжал настаивать голос. «Он мой сын. Отец? Отец, помоги мне, отец! Ты же видишь, что я умираю. Сын! Но разве не сына привел Авраам на гору? Разве не сына положил он на алтарь жертвенный во славу Господа? И разве не был готов пронзить его сердце ножом, понимая, что любовь к Богу превыше всего, что он в нем, предвечном и всесильном, спасение и вечная благость? Небеса смотрели на меня, смотрели с удивлением и брезгливостью, примеряя на изломанное тело обещанную вечность. А та сползала, не в силах удержаться на узких плечах. Зверь его не тронул. Антуан об этом позаботился. Руку подмяли, сдавили, словно желая сломать. Ты с самого начала должен был решить его судьбу. Род Шастелей отослать выздоровление, смерть. Голоса судили и рядили, а я, скользнув от них, падал навстречу небу и был счастлив, избавившись от боли, и был готов принять смерть. Я не знаю, чего стоило мое спасение отцу. Должно быть, граф надеялся, что я, будучи слишком слабым, не выживу, что многочисленные раны и лихорадка убьют меня столь же верно, как его кинжал. Но Господь рассудил иначе. Небеса не приняли меня. Швырнув в муку земного существования, я помню, как плыл по рекам небытия, пил огненную воду, которая изливалась сквозь раны тела моего и воспламеняла его, заставляя кричать от муки. Я помню, как плакал и звал мать, и она приходила, садясь в изголовье постели, смотрела с укором и иногда принималась что-то говорить, но я, оглушенный собственным криком, не слышал слов. Я помню, как приходил в себя, видел людей и камень, серый и гладкий, и вновь уходил куда-то. 3 месяца, сказали мне, 3 долгих месяца я бродил на грани между жизнью и смертью, не в силах выбрать путь, а избрав, вернулся в тело, которое, истерзанное ранами и болезнями, показалось чужим. Я был настолько слаб, что мог лишь дышать и глотать жидкую кашицу, которой подчивали меня милосердные сестры. Мое выздоровление затянулось, и я пропустил лето и осень. Зиму встретил на костылях, уже самостоятельно добираясь до монастырского садика. Я смотрел на снег и снова думал о том, что же случилось тогда в лесу, и уже сам находил ответы на вопросы. Во-первых, не оставалось сомнений в том, что де Моранже желал меня убить, а отец, если тот разговор в пещере действительно был когда-то, не позволил. Во-вторых, оба они, граф и отец, причастны к появлению зверя на землях Лангедока. В-третьих, подарок Антуана, шелковый шнурок, до сих пор обвивающий мне запястье, остановил чудовище. В-четвертых, как кто-то поверил бы в подобное, если я сам не верил себе? Я должен был узнать правду. Но сначала мне следовало вырваться из монастыря, чей уют оборачивался пленом. А тому, кто ходит на костылях, не так-то просто убежать. К декабрю же, словно пытаясь остановить меня, открылись раны на ноге, пошли желтым гноем, вынося осколки кости. И приехавший врач, долго ковыряясь в ране, вынес вердикт. Неверно срослась, нужно ломать. Я согласился. Проклятие! Я вспоминал де Моранже и его лживые слова, сказанные у хижины на Мон-Муше, и удивлялся тому, сколько в них истины. Доктор был жесток, причиняя боль, но доктор же жестокостью возвращал мне способность ходить. И снова постель. И перевязки, и привычная уже беспомощность, смешанная с благодарностью к сестрам. Снова встать с постели я смог лишь в начале весны 1767 года, в тот самый день, когда, возвращаясь с облавы, пал жертвою ярости зверя и подлости человека. В мае я уже мог обходиться без подпорок и костылей. В июне сел на коня, и, несмотря на уговоры матери-настоятельницы, какова, я полагаю, получала деньги от моего отца за то, чтобы держать меня подальше от дома, покинул обитель. В первой же встреченной на пути деревушке я принялся расспрашивать людей, пытаясь хоть как-то восстановить год, выпавший из моей жизни. Новости ужасали и наполняли меня гневом. Год 1766 унес жизни 36 человек, а год нынешний продолжал страшный счет. 2 марта погибла Мария Плантен, 11 лет, из Сервьера, 29 марта, Мария Марта Паскаль, 8 лет, из Дарна, 4 апреля, Жанна Поле, 15 лет, из Бессера, 7 апреля, Луиза Сулье, из Назироля, 1 апреля, Этьен Лубай, из Сен-Прива, 13 апреля, Анна Блер, из Жужака, 17 апреля, Луиза Пале из Мизаля, 29 апреля, Роза де Латайер из Нозероля, 5 мая, Мария Бастит и Катрин Кутарель из Нозероля, 16 мая, Мария Данти, 7 лет, из Сент-Соля, 27 мая, Жозеф Меронан, 15 лет, из Созона, 28 мая, Андре Югон из Нозероля, 13 июня, Катрин Шотар, 9 лет, из Куфура. А газеты в один голос твердили о небывалых злодеяниях волков в великом множестве расплодившихся во Франции. И только газет, легкомысленная и непостоянная вестница, позабыв о мошенничестве Ботерна, робко упоминала о звере. «Господи, я должен был остановить это!» И вновь забравшись на коня, я направился не домой, но к человеку, у которого имелись ответы на все мои вопросы, и который, теперь я это понимал, отчаянно нуждался в моей помощи.